Если верно, что природа однообразна в своей деятельности, а никакой опыт до сих пор не противоречил этому, если верно, что тот же способ, каким образуется маленькое зерно песка, действует и в создании гигантских солнц, звезд и всей этой вселенной, если верно, что весь этот космос построен по тому же плану, что и отдельный атом, если верно, что тот же закон действует во всем мире, тогда, как давно сказано в Ведах, зная один ком глины, мы будем знать природу всей глины, которая есть во Вселенной. Если мы возьмем одно маленькое растение и изучим его жизнь, мы поймем жизнь всех растений. Если станем наблюдать движение в одном зерне песка, узнаем секрет образования планеты.